Глава 4. Маркус молчал, рассматривая меня, словно в первый раз видел, потом взглянул на притихшего Дарри и хмыкнул. «Откуда такое своеобразное умозаключение, Тильда?» «Снова начинаешь?» Я нахмурилась и недовольно посмотрела ему в глаза. «Я, видимо, ошиблась, и мы не планируем говорить откровенно». «Мне просто интересно, откуда возникла идея, что я не просто сотрудничаю с одним из Джокеров, а сам являюсь таким же нарушителем закона». «Это мы уже выяснили. Оговорка Дария в ночном разговоре со мной вовсе не была оговоркой. Он дал мне понять, что ты тоже Джокер. А вычислить, который из, это было уже совсем несложно, поверь». «Допустим». Маркусу почему-то явно не хотелось признавать, что именно он является тем самым неуловимым игроком Тоддом. «И какой была твоя реакция, когда ты пришла к такому выводу?» «Но я же здесь», — я пожала плечами. «А могла бы быть, например, у себя в комнате, или просто как вариант, где-нибудь в недружественных вам структурах». «Какая чудесная формулировка. Недружественные нам структуры». Улыбнулся наконец-то Маркус. «Нужно будет ее запомнить и использовать, да, господин секретарь?» «Непременно, лорд-старший дознаватель». Преувеличенно почтительно поклонился Дарий, а я подумала, как причудливо сплетаются нити судьбы, и это какого же уровня должна быть интрига, ради которой король, дайте боги ему здоровье и невесту хорошую, несколько лет назад назначил на должность старшего дознавателя одного из Джокеров. И вообще интересно, насколько глубоко завязло во всем этом наше величество». «Глубоко», — ответил на мои невысказанные мысли Маркус и совершенно по-мальчишески хихикнул, увидев удивление на моем лице. «Ты очень громко думала, Тильда. А это значит, что ты хоть чуточку, но стала нам доверять. Что не может не радовать. До доверия нам с вами, господа жулики, еще как до провинции Инь ползком», — проворчала я, несмотря на то, что где-то глубоко-глубоко в сердце начинал таять гигантский кусок льда. «Ничего», — на удивление оптимистично откликнулся Маркус. «Я почему-то уверен, что мы сможем найти общий язык». «Я могу рассчитывать на то, что вы посвятите меня в хитросплетение затеянной интриги?» Я спокойно ждала ответа, стараясь не показывать, насколько он для меня важен. «Разумеется», — тоже очень серьезно ответил Маркус. «Но не прямо сейчас. Я обещаю тебе, что в ближайшее время ты узнаешь все, ну или почти все. А то, что мы кое-какие мелочи утаим, это исключительно ради твоей безопасности, и поверь, это будут действительно мелочи». «Хорошо», — я кивнула, прекрасно понимая, что было бы очень странно, если бы они начали выкладывать мне государственные тайны высшего уровня секретности прямо посреди парка. «Я так понимаю, что судьбоносная беседа состоится в день бала, когда будет присутствовать главное заинтересованное лицо?» «Ну вот зачем ты такая умная, а?» С наигранной печалью вздохнул Маркус. «А теперь я все же вынужден вас покинуть, но, признаюсь, делаю это с уже гораздо более легким сердцем». «Когда вернешься, к обеду будешь?» — поинтересовалась я и улыбнулась, увидев мелькнувшее в глазах жениха удовольствие. «Постараюсь». Он прикоснулся легким поцелуем к моему запястью и, легко скользнув куда-то в сторону, мгновенно исчез из поля зрения. «Тогда за завтраком составить мне компанию придется тебе», — улыбнулась я задумчивому Дарию. «А потом мы отправимся за Флавиусом». «Точно!» — он хлопнул себя ладонью по лбу. «И я забыл совсем про него. Тогда я тоже тебя бросаю и появлюсь уже на завтраке». «До встречи!» — я помахала убегающему Дарию ручкой и медленно побежала, размышляя над новой расстановкой фигур на игровом поле. «Значит, в замке зачем-то собраны три Джокера, причем сделано это с высочайшего разрешения, и это очень сглаженная формулировка. Правильнее было бы сказать «по высочайшему распоряжению», Следовательно, королем поставлена какая-то задача, с которой не в состоянии в одиночку справиться ни легендарный везунчик, ни таинственный тот. Для чего-то им понадобилась я. Теперь я уже ни на секунду не поверю, что предложение лорда-дознавателя было случайным. В качестве невесты ему нужна была именно я. Скорее всего, если бы дядюшка предложил ему Селену, он просто отказался бы под каким-нибудь благовидным предлогом. Но все сложилось наилучшим образом, и любимый родственник с удовольствием сплавил в замок именно меня. Потом меня планомерно и продуманно проверяли. Сначала на полосе препятствий. Интересно, а как бы они меня туда загнали, если бы я не проявила инициативы? Ну, придумали бы что-нибудь. Затем ночью со второй ипостасью Маркуса. И в итоге, когда я смотрела папки с делами Джокеров. А я, как дурочка, на все эти проверки послушно велась. Впрочем, итог был бы таким же, если бы в мастерстве проникновения в помещение и разблокирования магических ловушек я еще вполне могла бы с ними посоревноваться. То в плане политических интриг тут я пас. Это не моя сфера интересов. И тут, видимо, нужно добавить слово «была». Но чтобы понимать истинный расклад сил, придется подождать встречи с его хитрым величеством и посмотреть, что конкретно скажет и предложит король Бернард. Тут я тихонько хихикнула, так как если бы еще неделю назад мне сказали, что я буду втянута в общее загадочное дело вместе с двумя легендарными джокерами и буду спокойно рассуждать о встрече с королем, я бы посоветовала этому человеку обратиться к лекарю. А теперь... Ничего, бодро так. Придя к мудрому выводу, что решать проблемы я буду по мере их непосредственного поступления, я выбежала на полянку к памятнику монументальной няньке, одного из предков жениха. В очередной раз, подивившись прихотливым извивом творческой мысли, я занялась разминочным комплексом, так как и так два последних дня пренебрегала тренировками. А внутренний голос намекал, и чем дальше, тем настойчивее, что вскоре мне понадобятся абсолютно все мои знания и умения. Крадущиеся шаги я заслышала еще издали, и сама не знаю почему затаилась на ветке, которую только что использовала в качестве турника. Я была почти уверена, что это Гарольд или Вилли, пришедшие заранее, поэтому удивленно приподняла брови, увидев закутанного в светло-серый плащ человека. То, что под плащом не прячется ни один из шкодливых кадетов, было понятно. И фигура не та, и рост, и комплекция. Неизвестный остановился возле памятника и медленно огляделся. Что-то в его движениях мне не понравилось, но я пока никак не могла сообразить, что именно. Тем временем он огляделся и замер в полной неподвижности, словно серая каменная статуя. И хочу сказать, что по сравнению с ним даже монструозная нянька выглядела симпатичнее. От нее во всяком случае, не исходили волны угрозы, в отличие от незнакомца в плаще. Томительно текли минуты, но вот послышались торопливые шаги, и на поляну вышел человек в ливрее лакея. Он угодливо поклонился незнакомцу в сером и проговорил дрожащим голосом. «Слушаю ваше распоряжение, ваша милость». Незнакомец протянул ему небольшой сверток и прошипел. «Спрячешь в зале приемов. Ты знаешь, что делать. Иди и не попадись, иначе ты не хуже меня знаешь, что бывает с отступниками и провинившимися». «Не извольте беспокоиться», — побледнев как мел, проговорил лакей. «Сделаем все в лучшем виде». Серая фигура кивнула и медленно ушла с поляны. Лакей, вытерев дрожащей рукой лоб, торопливо зашагал в сторону замка. А я так и осталась сидеть на своей ветке, судорожно размышляя, что понадобилось в замке одному из отнимающих. Не узнать их шипение было просто невозможно. Как он сюда проник и что поручил лакею? Просидев так минут 10, я пришла к выводу, что ничего толкового сейчас придумать не смогу, а ветка не самое удобное место для размышлений, и что в мягком кресле думаться будет не в пример лучше. Поэтому я бесшумно спрыгнула на траву, прислушалась и внимательно осмотрелась. «Вылезайте», — негромко сказала я, с улыбкой глядя на заросли какого-то неизвестного мне кустарника. «Вы там уже минут 5 сопите». Послышалось недовольное ворчание, и на поляну выцарапались два моих друга-кадета, как всегда взлохмоченные и недовольные тем, что я их обнаружила. Меня же гораздо больше волновал вопрос, как давно эти два прохиндея за мной следят, и как много им удалось услышать. От этого напрямую зависело их благополучие и вообще пребывание в академии. Узнает Маркус, отправит парней куда-нибудь как можно дальше от греха. Ну и в целях соблюдения секретности. С другой стороны, представить себе, что три Джокера могли проморгать двух первокурсников, в это как-то тоже с трудом верилось. Даже если бы я не углядела, Маркус с Дарием наверняка обнаружили бы лишние уши, торчащие из кустов. А вот слышать разговор отнимающего с лакеем они вполне могли, и, судя по их напряженным лицам, именно это и произошло. «Тильда, слушай, а вот этот мужик в сером плаще...» — начал, как всегда, более нетерпеливый Гарольд. «Тебе он не показался странным?» «Который?» — уточнила я, мысленно с облегчением переведя дух. «Значит, насчет Маркуса и Дария эти два шалопая не в курсе. Очень хорошо». «Тот, что недавно отсюда ушел», — пояснил блондин, глядя в ту сторону, куда удалился отнимающий. «Он говорил очень странные и наводящие на размышления вещи». «Ну а чего еще можно ждать от такого, как он?» Я пожала плечами и наткнулась на два непонимающих взгляда. «Что вы так смотрите? Вы что, не слышали, как он говорит?» Я тоже с некоторым недоумением рассматривала парней. «Слышали?» — вступил в разговор Вилли. «Странно как-то, словно шипел». «Вы серьезно?» Мне казалось очень странным, что кто-то может не знать про орден отнимающих жизни. Там, где я провела большую часть своей пока недолгой жизни, их очень хорошо знают, заслуженно опасаются и стараются пересекаться как можно реже. Но не узнать сутулую фигуру и шипящий голос — это вряд ли. Неужели здесь, на юге, дело обстоит иначе? Или парни приехали откуда-то из глухой провинции? Вряд ли. Вилли говорил, что у его родителей дом в городе. «А ты знаешь, кто он?» — недоверчиво спросил Гарольд. «Я имею в виду... не этот конкретно, а такие, как он. Это же отнимающие жизни». Я смотрела на парней, которые переглянулись, а потом Гарольд весело мне подмигнул. «Да ладно тебе! Все знают, что никаких отнимающих жизни давным-давно не существует. И вообще, неизвестно, были ли они когда-то в принципе». «С чего ты взял?» — ошарашенно покрутила головой я, представив, что сказали бы руководители ордена, услышав, что их, оказывается, давно не существует. Или это такая хитрая политика? Малая известность совершенно не означает малую власть? «Ты хочешь сказать?» Вилли, как всегда, оказался сообразительнее друга и настороженно прищурился. «Ты хочешь сказать, что легендарный орден не распустили два века назад, и он по-прежнему существует?» «Хотела бы я посмотреть на того, кто рискнет их распустить», — негромко проговорила я, соображая, что делать с полученной информацией. «Так это был отнимающий?» — восторженно прошептал Гарольд, крутя головой, словно пытаясь под каждым кустом обнаружить по представителю тайного и загадочного ордена. «Самый настоящий?» «К сожалению, да. Я внимательно посмотрела на парней. И поэтому наши планы немного меняются. Так как Дарий вас все равно уже срисовал...» Тут горе-сыщики смущенно переглянулись, но не говорить же им, что если бы я вовремя сообразила, то никогда не отправила бы их следить за Джокером. «То у меня для вас другое поручение, точнее, просьба». «Какая?» Вилли смотрел сосредоточенно и серьезно, словно принял какое-то решение. «Вы видели человека, с которым говорил отнимающий?» «В лакейской ливрее. Видели?» — согласно кивнул Гарольд, быстро переглянувшись с другом. «Мы его знаем». «Откуда?» — вскинулась я. «Кто он? Это очень важно, и я клянусь, что обязательно вам все объясню, как только смогу». «Это Рич, в смысле Ричард, фамилию не знаем», — начали рассказывать кадеты. «Он разносит почту, которая приходит порталом. Мы точно знаем, потому что и сами получали через него посылки от родителей, и им письма передавали. Вообще-то у него другая ливрея, как у почтового служащего. Но мы его все равно узнали, уж больно у него внешность приметная», — добавил Гарольд. «Скользкий он тип», — внезапно хмуро сказал Вилли. За деньги что угодно кому угодно передаст и продаст. Мерзкий человечишка. Вот за ним вы и будете наблюдать, велела я. И можете мне поверить, важнее этого поручения у вас еще не было. И если все будет так, как я предполагаю, то ваши акции в глазах руководства Академии взлетят на недосягаемую высоту. Он в чем-то замешан? Тут же нахмурился Вильгельм и сам себе ответил. Ну, разумеется, замешан, иначе ты не попросила бы. Что там сказал ему этот в плаще? Он ему передал небольшой сверток и велел спрятать в зале приемов. Тут же сказал блондин. Небось, подслушивающее устройство какое-нибудь. Хорошо, если так, задумчиво сказала я, понимая, что это может быть что угодно, вплоть до магической бомбы. Значит так, ваша задача проследить за этим типом. С кем встречается, куда ходит, где живет. Если вдруг что-то срочное узнаете, сразу говорите мне. И я очень вас прошу, не попадитесь. Что-то подсказывает мне, что мы с вами впутались в опасную игру. Может, лорду Маркусу сказать? Предложил Гарольд, подумав. Непременно сказали бы, если бы лорд Маркус не уехал по каким-то срочным делам. А больше нам посоветоваться не с кем. Уяснив задачу и прекрасно понимая, что времени терять нельзя, парни быстрым шагом направились к замку. Но вдруг Вилли остановился и бегом вернулся ко мне. «Возьми!» — он протянул мне тонкую цепочку. «Моя семья известна на всем континенте как владелица одной из лучших артефакторных мастерских. Надень эту цепочку. Она обладает свойством защищать своего владельца от любого ментального воздействия. Думаю, она не помешает даже...» Тут он запнулся. «Даже тебе». «Спасибо, Вилли». Я была искренне тронута и тут же надела цепочку, мягко скользнувшую за ворот рубашки. «Это очень ценный дар». Оставшись одна, я стала судорожно соображать, что мне делать дальше. Переселять Флавиуса из подвала, переговорить с Дарием об отнимающем и его встрече с почтальоном, позавтракать или пойти в библиотеку. Решив начать с завтрака, я бодрым шагом направилась в сторону своих комнат, чтобы переодеться. Взбежала по ступенькам, открыла дверь и замерла на месте. Все вещи в моей комнате были перевернуты, шкафы распахнуты, а платья разбросаны. «Не поняла», — сказала я сама себе, прекрасно осознавая, что ничего глупее сказать было нельзя. Но в голову приходили исключительно нецензурные выражения, а вот нормальных мыслей не наблюдалось совершенно. «Что это значит?» Обойдя комнату, я села в кресло, скинув с него какое-то платье. Хуже всего уже не станет, и попытаться думать рационально. «Итак, что мы имеем, так сказать, на старте? Кто-то неизвестный, очень хочется верить, что этот чудесный человек скоро неизвестным быть перестанет». Забрался в мою комнату и вывернул все из шкафов, столов и даже дорожного сундука. При этом он совершенно загадочным образом умудрился произвести все эти достаточно шумные манипуляции, не разбудив спящую напротив Лизетту. Но главное не это, а другое. С какой целью он это сделал и что искал? А то, что злоумышленник что-то пытался найти, сомнений практически не вызывало. На этом этапе мои размышления откровенно забуксовали, так как вариантов ответа не было. Вернее, они были, но один другого затейливее и нереальнее. Версия первая. Кто-то решил, что у невесты его светлости есть чем поживиться в плане драгоценностей. Подумав, отмела этот вариант как абсолютно нереальный. Ненормальных, решивших ограбить кого-либо в замке старшего королевского дознавателя, скорее всего, просто не существует. Версия вторая. Кто-то, зная, кто я на самом деле, решил найти какие-либо доказательства моей тайной жизни. Не очень понятно, зачем, но это уже второй вопрос. Вздохнув, отказалась я от этого варианта. Если неизвестный злодей знал, кто я, то должен был знать и то, что я никогда не взяла бы с собой ничего, что могло бы меня хоть как-то скомпрометировать. Я же знала, куда еду. Единственное, это костюм, такой же, как у Дарья. Но он мастерски замаскирован под тренировочную форму. И последняя версия, увы, самая жизнеспособная. Кто-то поставил целью меня напугать и намекнуть на то, что мне здесь, мягко говоря, не очень рады. Кто это может быть? Кто-то из обслуживающего персонала? Вряд ли это не в их интересах. Любым слугам комфортнее, когда в доме царит стабильность. А хозяйки не меняются с периодичностью раз в пару месяцев. Это же замучаешься под каждую подстраиваться. Вывод, который напрашивался после размышлений, был следующим. Есть кто-то, кому не нравится мое пребывание здесь и то, что мы с женихом нашли общий язык. И, скорее всего, это какая-то бывшая пассия Маркуса, у которой в замке есть свои люди. Устроить жениху, что ли, сцену ревности? Просто чтобы не расслаблялся. От размышления об устройстве масштабной пакости и любвеобильному жениху меня отвлек бесшумно появившийся на террасе Дарий. Он аккуратно скользнул в открытую дверь и замер, ошарашенно оглядывая комнату и царящий в ней невероятный бардак. «Ты переезжаешь?» — вежливо поинтересовался он, оглядывая разбросанные повсюду вещи. Но в глазах господина секретаря я заметила нешуточную тревогу и напряженное внимание. «А что случилось? Ты серьезно считаешь, что если бы я задумала сменить место проживания, то развела бы всю вот эту красоту?» Я широким жестом обвела царящее в комнате безобразие. «Не думаю», — согласился Дарий и, подняв с пола кружевной пеньюар, бережно положил его на кресло. «Во всяком случае, не в такой степени». «А ты чего пришел-то?» — сообразила поинтересоваться я у задумавшегося Дария и получила ответ, которого никак не ожидала. «Я застал у себя примерно ту же картину», — сообщил секретарь, и внимательно взглянул на меня. «Есть версии, что произошло?» «Была», — честно сказала я. «Но она только что с шумом лопнула». «Поделишься?» Дарий был абсолютно серьезен. «Знаешь, каждая мысль, даже совершенно нелепая на первый взгляд, может оказаться полезной». «Согласна», — я кивнула и пояснила. Я решила, что это какая-то бывшая подруга моего жениха решила намекнуть, что мне пора и честь знать, мол, погостила и хватит. Но теперь она, увы, не актуальна. Вряд ли неведомая злоумышленница имела аналогичные претензии к тебе. А жаль. «Почему?» — искренне удивился Дарий. «Я уже спланировала, какую восхитительную сцену ревности устрою Маркусу», — мечтательно проговорила я. «И все зря». «А ты его действительно ревнуешь?» Вдруг заинтересовался Дарий. И я задумалась. «А действительно, я ревную жениха или нет?» Проанализировав чувства и придя к выводу, что нет, я поспешила откреститься от неуместных подозрений. «Нет, не ревную», — уверенно сказала я. А Дарий почему-то довольно улыбнулся. «Как ты думаешь, что они искали?» «Ты уверена, что что-то искали?» Он активно включился в обсуждение. «Значит, это что-то искали и у меня. Интересно, что это может быть?» «Ни малейшего представления», — честно ответила я, пытаясь ухватить за хвост какую-то ускользающую мысль. Отчего-то мне казалось, что она очень важная. «Что нужно делать, когда не понимаешь каких-то моментов?» — задал риторический вопрос Дарий и тут же сам на него ответил. «То, чего от тебя никто не ждет. Давай быстренько все убирай, а потом горничной что-нибудь соврешь». «Интересно, что я такое могу соврать Лизетте, чтобы она поверила в то, что я сама выкинула все вещи из шкафов и сундука?» «Ну, не знаю», — Дарий задумчиво почесал в затылке. «Скажи, что увидела мышь». «Во-первых, мышей я не боюсь, и Лизетта прекрасно это знает», — покосилась я на автора креативной идеи. «А во-вторых, ты предлагаешь сказать, что я настолько испугалась, что пыталась спрятаться в шкафу, предварительно выкинув из него все, а когда не получилось, решила использовать сундук?» «Пожалуй, да. Не слишком удачная мысль», — подумав, согласился Дарий. «Но в любом случае, мне кажется, вещи надо убрать, платье повесить, а остальное закидать на полки». «Стой!» — озаренная внезапной мыслью, я снова бросила на пол многострадальный пеньюар. «Не убирай ничего!» Дарий промолчал, лишь вопросительно посмотрел на меня, а я судорожно пыталась сообразить, что делать с моей не самой приятной догадкой. «Мы с тобой оба ошиблись с самого начала», — сказала я уверенно, так как чем дальше, тем больше понимала, что я права. Мы решили, что и у тебя, и у меня что-то искали. И? Дарий напряженно ждал, хотя в его глазах я уже видела тень понимания. «Здесь ничего не искали», — торжественно сообщила я. «Наоборот, сюда что-то принесли. Ведь если бы я последовала твоему совету и стала бы убирать свои вещи, чтобы побыстрее навести порядок, то не стала бы всматриваться, а просто сложила бы все на полки и повесила бы на плечики. Совершенно спокойно могла бы пропустить небольшой предмет. А если бы вещи разбирала горничная, то тем более», — согласился со мной Дарий. «Она не стала бы вникать, что и для чего, а просто навела бы порядок». «Значит, нужно искать то, чего здесь раньше не было», — сделала совершенно логичный вывод я. «Лизетта придет меня будить примерно через час. Думаю, я успею, особенно если ты мне поможешь». Дарий молча кивнул и взялся за платье, с удивительной ловкостью повесив его на плечики и пристроив в шкаф. Убедившись, что он прекрасно справляется, я занялась бельем и прочими мелочами, внимательно рассматривая и складывая на полке. Вскоре шкаф выглядел почти так же, как и до нашествия неизвестного доброжелателя, а мы с Дарием занялись столом. «Давай я возьму на себя документы», — предложил он, и мы оба улыбнулись, так как бумаги — это специализация именно везунчика. Я кивнула и взялась за опрокинутую шкатулку с драгоценностями. Немногие ценные вещи я в первый же день отдала на хранение Малькольму, который пообещал положить их в сейф. Здесь же остались недорогие повседневные украшения, не представляющие особого интереса для грабителя. Перебирая и укладывая в шкатулку браслеты, кулоны и коробочки с кольцами, я вдруг заметила, что держу в руках совершенно незнакомые мне серьги. Изящные длинные капельки из неизвестного мне, которая разбирается в драгоценностях лучше многих ювелиров, во всяком случае в их стоимости, камня, украшенные причудливой резьбой. «Дарий», — негромко окликнула я секретаря, который как раз заканчивал раскладывать содержимое стола по ящикам. На мой зов он мгновенно обернулся и вопросительно приподнял брови. «Этого у меня никогда не было. Эти серьги я вижу впервые в жизни». «Дай сюда». Дарий протянул руку и осторожно взял серьги, сжал их в ладони, закрыл глаза и к чему-то прислушался. «Ничего не чувствую, если честно. Но я и не специалист, ты же понимаешь. У меня другая специализация. Нужно будет показать их Маркусу, как только он вернется. А сейчас давай посмотрим у меня. Наверняка и мне что-то такое подкинули». «Серьги?» Невинно поинтересовалась я и наивно хлопнула ресницами. «Язва», — беззлобно ответил везунчик и попытался дернуть меня за выбившийся кончик косы. Но я легко увернулась. «Ловкая язва», — уточнил он, ухмыляясь, и внезапно сделал резкий рывок влево, стараясь отсечь меня от стола. Я змейкой скользнула в сторону и успела проскочить под его рукой. «Ах так!» — воскликнул Дарий и одним прыжком перемахнул через выдвинутый на середину дорожный сундук. Но меня на прежнем месте уже не было. Хихикая, я стояла возле двери и, не удержавшись, показала ему язык. «Да и пожалуйста!» — пожал плечами везунчик, отворачиваясь и забирая со стола футляр с серьгами. «Давайте, Ильда, у нас дел еще, до вечера не управимся». «Хорошо», — согласилась я, — удивлённая и даже слегка разочарованная тем, как легко Дарий отступился. «Дела так дела». Но не успела я сделать и шага, как оказалась прижатой к стене в углу, а довольный везунчик ехидно прошептал мне на ухо. «Попалась. Никогда никому не верь, малышка, особенно мужчинам. Мы ещё те лжецы, хотя и не склонны это афишировать». Я хотела ответить ему что-то язвительное, но вдруг его глаза оказались очень близко, и я поперхнулась заготовленной фразой. Мы молча стояли, практически прижавшись друг к другу, и я чувствовала исходящую от него силу. Затем везунчик стал медленно наклоняться ко мне, а в его обычно спокойных, даже равнодушных глазах разгорался огонь, объяснять причину которого мне очень не хотелось даже самой себе. Его четко очерченные губы замерли буквально в сантиметре от моих, и я понимала, что он дает мне возможность выбора. принять его безмолвное предложение или отказаться. Тут очень не вовремя вспомнились слова королевы Фелиции о великолепном теле господина секретаря, и я нервно сглотнула. «Смешная», — мурлыкнул мне в ухо везунчик, задев губами мочку. «Но я умею ждать». «У меня есть жених вообще-то», — также еле слышным шепотом ответила я. «Ты не забыл об этом?» «Забыл», — совершенно не стесняясь и не собираясь меня отпускать, прошептал этот наглец. «Но, во-первых, он далеко, а во-вторых, ты же еще не сказала «да». «Ты сумасшедший», — выдвинула я, на мой взгляд, объясняющую всю версию. «И успешно маскируешься под нормального». «Конечно». Красивые губы оказались еще ближе и уже практически касались моих. «А ты разве нет? Мы все трое очень успешно маскируемся под нормальных. Ты так не считаешь?» «Не исключено», — согласилась я, одной рукой обнимая его за шею, а второй аккуратно нажимая на определенную точку чуть ниже уха. «Но это ничего не значит». Везунчик вздрогнул и отпустил меня, чем я и не преминула воспользоваться. Отскочив от него на безопасное расстояние, и уже отсюда наблюдала, как выражение досады на красивом «почему я не замечала этого раньше» лице сменяется привычным скучающим выражением. Выбивались из общей картины только глаза, выражение которых я затруднялась интерпретировать. Больше всего оно напоминало восхищение. «Что же», — спокойно проговорил Дарий, — «будем считать, что и последнюю проверку ты прошла с блеском, как и все остальные». «Ты рисковал», — ответила я, не показывая, что меня почему-то огорчило то, что это была всего лишь проверка. «Я могла нажать чуть сильнее». «И лишиться напарника и друга», — выгнул бровь везунчик. «Это было бы очень нерационально, Тильда, непрактично». «А ты мне напарник и друг?» — очень серьезно спросила я. «Такие, как мы, обычно работают в одиночку, тебе ли не знать. Да и личными связями стараются не обзаводиться». «Дело слишком серьезное», — помолчав, ответил Дарий. «Думаю, близится время, когда нам придется объединиться, но об этом позже, когда прибудет Бернард». Я благоразумно промолчала, сделав вид, что не заметила, как понебратски назвал короля Дарий, и увидела скользнувшую по красивым губам понимающую и одобрительную усмешку. «Идем?» — спросила я, так как находиться с везунчиком в одной комнате становилось все труднее. «Сначала к тебе». Тут Дарий широко улыбнулся и подмигнул мне. «Да не в этом смысле, а потом нас ждет Флавиус». Я решительно шагнула к двери, выскользнула в коридор и не видела, как озорная улыбка мгновенно сбежала с лица господина секретаря. И, конечно, я не могла услышать, как он прошептал сам себе. «Дорого бы я дал за то, чтобы это была действительно только проверка. Но как же не вовремя?» Оглядев еще раз комнату, он внезапно нагнулся и поднял с пола изящную деревянную шпильку, украшенную тремя небольшими жемчужинами. Положив находку в карман, Дарий выскользнул в едва приоткрытую дверь, но уже пустую террасу, и, убедившись, что никто его не видит, зашагал в сторону крыла, где были выделены ему апартаменты. Через несколько минут после того, как господин секретарь скрылся за поворотом, ветки росшего напротив крыльца куста шевельнулись, и на дорожку выбрался хмурый Вильгельм. Он недовольно посмотрел в ту сторону, куда ушел Дарий, и проворчал. «Ходят тут всякие, секретари мутные. Вот чего ему понадобилось в ее комнате в такое время? И когда пришел-то? А что если...» Тут Вилли окончательно помрачнел. «Да нет, она не такая». По губам юноши скользнула неожиданная нежная улыбка. «Она удивительная и... такая таинственная, потрясающая девушка». Комната Дария, в которую он провел меня, встретив на выходе из гостевого крыла, была в таком же бедственном положении, как и моя час назад. Вещи вытащены из шкафов и разбросаны по полу. Из ящиков стола вывалены бумаги и даже зачем-то опрокинут большой горшок с каким-то комнатным цветком. Почему-то наличие комнатного растения озадачило меня больше всего. Как-то я плохо представляла себе господина-секретаря, поливающим цветы. А впрочем, кто из нас без странностей, верно? Поручив мне развешивание рубашек и пиджаков, Дарий принялся очень быстро собирать с пола бумаги и, едва взглянув на них, распихивать по ящикам стола. «Ты даже не смотришь», — прокомментировала я его странные действия. «А вдруг злодей умыкнул какие-нибудь особо ценные документы?» «Неужели ты думаешь, что я держу в этой комнате хоть что-то, что представляет хотя бы минимальную ценность?» Дарий действительно был удивлен, и мне стало неловко из-за собственной несообразительности. «Ну а вдруг?» — пожала я плечами, поднимая с пола очередную рубашку и удивляясь про себя тому, что везунчик, оказывается, любит очень дорогую одежду, купленную не в лавке готового платья, а сшитую на заказ. Причем почему-то мне кажется, что у лучшего столичного портного. Интересно, это у господина-секретаря такое щедрое жалование, или у него есть иные источники дохода? Хотя о чем я? Есть, конечно. Не за спасибо же он работает на корону. В чем я уже не сомневалась. Уверена, что патриотизм Дария не простирается настолько далеко. Развешивая вещи, я внимательно их просматривала на предмет каких-нибудь внеплановых украшений. Раз странный злоумышленник посетил Дария, значит, и здесь он оставил что-то, назначение чего нам еще предстоит определить. Я как раз пристраивала на плечики последнюю шелковую рубашку, когда везунчик довольно хмыкнул и негромко окликнул меня. Повернувшись, я увидела, что Дарий держит в руках небольшой кованый подсвечник, очень похожий на тот, что стоял и у меня в комнате. Так как во всех помещениях использовался свет магических фонарей, то подсвечники выполняли скорее декоративную функцию. «У меня похожий в комнате», — сказала я, внимательно рассмотрев металлическую безделушку. «Ты уверен, что это не твой?» «Абсолютно», — кивнул Дарий. «Свой я недавно отдал очаровательной девушке, которая живет через 3 комнаты от меня». «Зачем?» — искренне не поняла я, а Дарий ухмыльнулся. «У нее своего нет?» «Видишь ли, Тильда», — начал он голосом профессионального провокатора. «Когда в 3 часа ночи я обнаружил на своем пороге это воздушное создание, которое просило меня помочь ей со светом, так как у нее почему-то не включался светильник, то я не смог отказать. Пришлось пожертвовать подсвечником и даже выдать свечу. Чего только не сделаешь, когда леди в беде». «Ты уверен, что ей нужен был именно подсвечник?» Скептически посмотрела я на Дария, и именно в 3 часа ночи. «Разумеется», — хихикнул он. «Ну а что еще может понадобиться беззащитной красотке ночью в комнате одинокого и тоже, между прочим, достаточно привлекательного мужчины?» «Это кто привлекательный?» — ехидно уточнила я. «Ты? Не льсти себе, ты не привлекательный». «А какой?» — слегка растерялся Дарий. «Ты...» — я задумалась. «Ты хорошенький, вот». «Хорошенький?» переспросил с каким-то священным ужасом Дарий. «Слушай, так меня еще никто не оскорблял». «Ну вот и наслаждайся новыми ощущениями», — хихикнула я. «Глядишь и привыкнешь». «Это вряд ли», — хмыкнул он и оглядел комнату, остановив взгляд на кровати. «Кстати, не хочешь как-нибудь тоже вечерком заглянуть?» «Не отвлекайся». Я кивнула на подсвечник, и Дарий молча завернул его в какую-то рубашку и положил на самую верхнюю полку шкафа. «Что у вас за манера такая? Чуть что сразу в спальню приглашать?» «Вполне нормальная манера», — почему-то обиделся Дарий и тут же поинтересовался. «А кто тебя еще приглашал? Маркус?» «Ну не Мальклем же», — я с упреком посмотрела на веселящегося Дария. «И вообще нас Флавиус ждет». «А завтрак?» Дарий, между тем, плотно закрыл окно и проверил все углы. «Давай поедим сначала, а?» «Хорошо», — согласилась я, потому как насыщенное событиями утро провоцировало прекрасный аппетит, на который я и без того не жаловалась. «Тогда давай встретимся в столовой, а то если я выйду от тебя утром, когда все уже встали, твоя соседка стукнет меня твоим же подсвечником». «И как ты собираешься покинуть мою комнату, чтобы тебя никто не увидел?» «Второй этаж все-таки», — с любопытством спросил Дарий, усаживаясь в кресло. «В окно вылезешь?» «Ну, не пятый же», — пожала я плечами. «Кстати, а кто живет у тебя справа?» «Начальник замковой охраны», — удивленно дернув бровью, ответил Дарий. «А зачем тебе?» «Молодой?» — продолжала я добывать сведения. «Симпатичный?» «Хорошенький», — с непередаваемой интонацией ответил везунчик. «И да, достаточно молодой». «Замечательно», — довольно кивнула я. «А ты не знаешь, он рано уходит?» «Ни малейшего представления». Дарий развел руками, мол, рад бы, но не в курсе. «Отлично, тогда выясним это опытным путем», — радостно сообщила я. «Заодно обзаведемся новыми полезными знакомствами». С этими словами я вышла на небольшой аккуратный балкончик, увитый диким виноградом, плети которого, как я знала по опыту, у дядюшки весь замок такими был заплетен, вполне в состоянии выдержать мой вес. Плохо только, что рубашка светлая, придется совершить налет на гардероб везунчика. Кто там говорил, что он друг и напарник? Вот и пусть делится вещичками. «Дай мне темную рубашку», — попросила я везунчика. «Я видела, что у тебя есть зеленая, не жадничай». «Зачем?» — обалдел от странной просьбы Дарий. «Нет, мне не жалко, не подумай ничего такого, просто зачем? Не могу же я пойти в гости в несвежей рубашке, правда?» «В гости? Кому?» Кажется, в игре под названием «Удиви Дария» я выигрывала с разгромным счетом. «К твоему соседу». Как о чем-то само собой разумеющемся, ответила я и выжидательно посмотрела на шкаф. «Рубашечку дай». Везунчик встал и молча извлек из шкафа рубашку изумительного изумрудно-зеленого цвета, как нельзя больше подходящего для моей затеи. Идея выйти из комнаты секретаря в коридор становилась нереализуемой. Оттуда уже слышались шаги лакеев, негромкие голоса горничных. «Сплетен, если что, не оберешься». «То есть, если ты выйдешь из его комнаты?» — просчитал мой план Дарий. «То это нормально». «Твоя репутация не пострадает?» «Стыдно, соображай». Я посмотрела на потенциального напарника. «Ну?» «Дверь его комнаты находится в нише», — сообразил Дарий. «Ее не видно». «Молодец, возьми с полки пирожок, как говорила моя няня», — похвалила я его. «А там уж я справлюсь и подсвечником не получу по макушке». Говоря это, я стала расстегивать рубашку, стараясь не обращать внимания на мгновенно потяжелевший взгляд везунчика. И чуть не хихикнула, когда при виде более чем целомудренного, мягкого, спортивного корсета уголки красивых губ разочарованно опустились. Надев зеленую рубашку, оказавшуюся шелковой, я самовольно выбрала среди имевшихся в гардеробе этого модника аксессуаров шелковый же шейный платок и приспособила его в качестве косынки. Так себе маскировочка, конечно, но для моих целей годится. Выскользнув на балкон, я мысленно потянулась к виноградной плети и почувствовала слабый, но доброжелательный отклик. Глубоко вздохнув, ухватилась рукой за плеть, которая слегка хрустнула, но выдержала. Перебрала руками и, стараясь не показывать лицо, чтобы не привлекать внимания, зеленым пятном продвинулась в сторону соседнего балкона. Несколько рывков, и вот уже решетка балкона совсем рядом. Осталось подтянуться на руках и перескочить через перила. Теперь можно осторожно пробраться в комнату и надеяться, что там никого нет. Дверь, к счастью, была открыта, и я аккуратно, стараясь ступать совершенно бесшумно, пошла к двери в коридор. Но стоило мне протянуть руку к задвижке, как сзади раздалось «Стоять!». Ну, разумеется, если день не задался с утра, то с чего бы ему наладиться? С досадой подумала я, замирая на месте, так как кто его знает, этого начальника местной охраны? Возьмет и пульнет каким-нибудь заклинанием, доказывая потом, что ты не воровка, и не надо смеяться, а невеста лорда старшего дознавателя. К тому же нужно же как-то будет объяснить этому, вне всяких сомнений, прекрасному человеку, что чужая невеста делает в его комнате вообще и в такое неурочное время в частности. Эти мысли пронеслись в моей голове, в то время как я медленно и аккуратно поднимала руки в извечном жесте, демонстрирующем полное согласие с требованием задержавшей стороны. Постояв с полминуты и поняв, что стрелять прямо сейчас в меня никто не собирается, я осторожно повернулась. Возле раскрытой двери в умывальную комнату стоял высокий светловолосый красавец, целомудренно завернутый ниже пояса в белоснежное полотенце, которое лишь оттеняло смуглую кожу. Но а то, что было открыто взгляду любознательной общественности в моем лице, было выше всяческих похвал. В меру прокачанные грудные мышцы, красивой формы мускулистые руки, даже пресловутые кубики на животе, и те имели место быть. «Ням, какой роскошный мужчина!» — воскликнула легкомысленная часть меня и тут же получила пинок от разумной части, напомнившей, что, во-первых, у меня имеется жених, а во-вторых, я пока еще не имела удовольствия видеть Маркуса в полотенце. Не исключено, что он выглядит ничуть не хуже. Тем временем неизвестный красавец, не отрывая от меня подозрительного взгляда, взял со спинки кресла халат и накинул его, скрыв всю красоту. Впрочем, не всю. Идеальное лицо никуда не делось, и чем дольше я в него всматривалась, тем больше мне казалось, что я этого мужчину уже где-то видела, но где? Тут память помогать почему-то категорически отказывалась. «Итак», — вопросительная интонация в голосе мужчины намекала на то, что было бы неплохо, если бы я объяснила, кто я и что тут делаю. «Доброе утро», — вежливо поздоровалась я, поборов неуместное желание присесть в реверансе. «Доброе», — согласился хозяин комнаты, иронично дернув уголком рта. «Я бы сказал, интересное». «Вне всяких сомнений», — охотно подтвердила я, так как у меня все утро, с того момента, как я приехала к жениху, были одно интереснее другого. «Что вы здесь делаете?» Все же пришлось напрямую спросить блондинистому красавцу, так как я отвечать не хотела, ну вот совсем-совсем. «Собиралась выйти», — честно ответила я, гадая про себя, как скоро ему надоест слушать уклончивые ответы. Но не успела. «Это я заметил», — кивнул он, и светлые волосы, до этого момента чем-то скрепленные на затылке, рассыпались по плечам. «Вопрос в другом». «А в чем?» Я сделала осторожный шажок в сторону двери, но хозяин комнаты отрицательно покачал головой, показывая, что даже пытаться не стоит, не получится. «Вопрос в том, как вы сюда попали», — спокойно сказал он, усаживаясь в кресло и кивком показывая мне на соседнее. Очнувшаяся логика включилась и задала несколько вопросов, требовавших срочных ответов. Первый. Почему он так спокоен? Неужели настолько уверен, что от меня не стоит ждать никакой неожиданности? Если да, то откуда такая странная уверенность? Он знает, кто я? Вообще-то вполне возможно. Наверняка начальнику охраны меня показали, хотя бы издали. Все-таки невозбранно хожу по дому и по прилегающим территориям. Второй вопрос. Почему он не торопится выставить меня с возмущенными криками? Совершенно не опасается за свою репутацию? Или наоборот, не хочет, чтобы меня увидели? И третий вопрос. Что он планирует сделать? Передать меня в руки охраны, самостоятельно разобраться и потом нажаловаться Маркусу? Или возможны варианты? Впрочем, что это я глупости говорю? Конечно, возможно. Знать бы еще какие. Ладно, будем решать проблемы в зависимости от степени их актуальности. Для начала надо договориться и покинуть эти гостеприимные покои. Там же Дарья наверняка нервничает. «Хороший вопрос», — уважительно кивнула я, послушно устраиваясь в кресле. «А главное, неожиданный, правда?» — иронично приподнял левую бровь хозяин. «И мне очень хотелось бы услышать ответ». «Хорошо», — я глубоко вздохнула и, положив руки на колени, как примерная ученица благородного пансиона, сказала. «Я попала сюда через балкон». Блондин молча продолжал смотреть на меня, явно ожидая продолжения рассказа. Потом не выдержал и уточнил. «Это все? «Вы спросили». «Я ответила». Честно моргнула я и уставилась куда-то в район крепкого и тщательно выбритого подбородка. «Хорошо». В голосе начальника охраны мелькнула тщательно скрываемая усмешка. «Пойдем поэтапно. «Как вы попали на балкон? Только прошу вас, не нужно говорить, что через перила. На это моей сообразительности хватит, поверьте». «Ладно», — вздохнула я. «У вас балкон увит виноградом, и я залезла по нему. А вот уже потом через перила». Я ответила? «Нет». Тут же откликнулся красавчик в халате. «То, что к винограду вы подошли по земле, а на землю вышли из дома, это уже понятно. Остался открытым главный вопрос — зачем?» «Это, между прочим, уже следующий вопрос», — попробовала возмутиться я, но по насмешливому взгляду поняла, что лучше не спорить. «Впрочем», — задумчиво глядя на позаимствованную мною у Дарья рубашку, сказал хозяин комнаты, «я готов подождать с ответом на предыдущий вопрос, если вы расскажете мне, откуда у вас такая великолепная рубашка». «Интересуетесь модой?» — спросила я исключительно, чтобы потянуть время, так как, судя по вопросу, этот предмет гардероба был моему собеседнику знаком. А как ответить и при этом не подставить Дарья, я пока не придумала. «Чрезвычайно!» В глазах блондина загорелись огоньки хищного интереса, и он откинулся на спинку кресла, сверля меня нечитаемым взглядом. «Особенно, знаете ли, люблю одежду из лурманского шелка. Давно к такой рубашке присматриваюсь». «Вам пойдет», — ляпнула я, лихорадочно пытаясь придумать хотя бы более или менее правдоподобный ответ. Но фантазия, как назло, категорически не хотела делиться идеями. Наверное, количество событий, произошедших за последние 3 дня, все же перевалило за какую-то критическую отметку. И воображение, никогда раньше не подводившее меня, просто отключилось. «Могу я выдвинуть версию?» — мягким голосом поинтересовался начальник охраны. «А вы согласитесь со мной или опровергнете?» «Давайте», — охотно поддержала я неожиданное предложение, понимая, что мне дают возможность выпутаться, если смогу, конечно. «Я думаю, вы ее нашли», — выдвинул оригинальное предложение блондин и выжидающе уставился на меня. «Разумеется», — кивнула я, будучи не в силах отделаться от мысли, что вот именно сейчас меня мастерски надувают. «Как вы догадались?» «А я вообще очень сообразительный», — порадовал меня блондин, с трудом удерживая на красивой физиономии серьезное выражение. «Тогда заодно расскажите мне, пожалуйста, где конкретно я ее нашла». Терять мне было уже нечего, оставалось только принять правила, пока не слишком понятны игры. А то мало ли, вдруг кто-нибудь еще поинтересуется. «В парке?» — неуверенно предложил красавец, который до сих пор так и не удосужился представиться. «Прекрасная мысль!» Чувствуя себя абсолютной дурочкой, кивнула я. «А как она там оказалась?» «Хороший вопрос», — слегка сник блондин. «А может, договорить ему не дал решительный стук в дверь, и мы оба растерянно переглянулись». «Вообще-то я никого не ждал в это время», — задумчиво сказал хозяин комнаты. «Но, как показывает практика, это еще ни о чем не говорит. Пожалуйста, откройте дверь, если вас не затруднит». Внезапно попросил он меня. Я удивилась, но послушно встала и открыла дверь, за которой обнаружился встревоженный Дарий. Убедившись, что я цела и невредима, он отодвинул меня и шагнул в комнату. Но, увидев хозяина апартаментов, споткнулся на ровном месте и изумленно спросил. «А ты что тут делаешь?» Блондин хмыкнул и с непередаваемым сарказмом ответил. «Как сказала бы эта прелестная юная леди, я здесь стою. Но я не буду столь безжалостен к окружающим и отвечу подробнее. Я здесь ночевал, а теперь пытаюсь одеться, но всякие неожиданности мешают мне это сделать. Не скрою, неожиданности приятные, таинственные, да еще и одетые в рубашки из редчайшего лурманского шелка». «Это моя рубашка», — зачем-то озвучил очевидное Дарий и, подойдя к начальнику охраны, обменялся с ним крепким рукопожатием. «Странно, вроде как везунчик не упоминал о столь близкой дружбе со своим соседом. Сдается мне, этот красавчик такой же начальник охраны, как и я, хотя не стоит исключать, что это очередные домыслы разыгравшейся паранойи». «Я догадался», — кивнул блондин. «Рискну спросить, почему она надета на этой прелестной леди?» «На ответе не настаиваю, хотя и очень хотелось бы». «У нее была светлая рубашка», — пояснил Дарий, но, судя по выражению красивого лица хозяина комнаты, не слишком прояснил этим ситуацию и поэтому добавил. «А виноград зеленый». «Какая любопытная логическая цепочка». Красавец задумчиво подергал себя замочку правого уха. «Но я попытаюсь понять, ты хочешь сказать, что отдал этой очаровательной леди свою рубашку, потому что в белой было бы не очень удобно пробираться в мою комнату, в эту комнату по винограду?» «Именно так», — кивнул Дарий, ничуть не смутившись. «Можешь ведь, когда хочешь». «С вами и не такому научишься», — проворчал красавец, а у меня в голове щелкнули детали, и головоломка наконец-то сложилась. Оставалось понять, что с получившимся результатом делать. «Она сообразила», — с удовольствием сообщил внимательно следящий за мной блондин. «Быстро, очень быстро. Можно я процитирую вас и скажу, что с такими хитрецами и не такому научишься?» — ответила я, абсолютно не понимая, как мне теперь себя вести. «Тильда, ты же понимаешь?» Начал было Дарий, но блондин остановил его, по-дружески положив руку на плечо везунчика. «Я сам», — сказал он, а Дарий, хмыкнув, пробормотал что-то типа «ну попробуй». «Тильда, вы же позволите так к вам обращаться?» — продолжил липовый начальник охраны и покровительственно мне улыбнулся. «Разумеется». Я кивнула, подумав, как это интересно. «Я могу ему что-либо не позволить?» «Благодарю», — блондин слегка склонил голову в вежливом поклоне. «Так вот, Тильда, я не могу прямо сейчас объяснить вам все, но обещаю сделать это в ближайшем будущем. Единственное, что я могу сказать, так это то, что речь идет о вещах не просто важных, а о безопасности государства. Речь о будущем страны. Простите великодушно, если получилось излишне пафосно, но дело и правда более чем серьезное. «А на монетах вы как-то не так хорошо выглядите, если честно», — подумав, изрекла я и с удовольствием увидела на лице монарха выражение искреннего изумления. «И постарше, и не так эффектно. Если это сейчас иллюзия, было бы жаль, честное слово. А насчет безопасности государства...» — я перевела задумчивый взгляд на халат, из-под которого элегантно торчало полотенце. Блондин и Дарий проследили за моим взглядом, и везунчик закусил губы, чтобы сдержать рвущийся наружу смех. Он даже отвернулся и сделал вид, что увлеченно рассматривает рисунок на ковре. «Почему иллюзия-то сразу?» — как-то обиженно спросил блондин. «Легкое заклинание рассеивания внимания, просто на всякий случай». «Ну, раз мы совсем разобрались, то, может, я пойду?» — внесла я свежее предложение. «Дарий, хватит веселиться. Нам еще завтракать и Флавиуса переселять». «Кто такой Флавиус?» Тут же заинтересовался блондин, чего я, в общем-то, и добивалась. «Будет совсем замечательно, если он попробует напроситься с нами позавтракать. Тогда по пути от столовой до подвала я смогу ему рассказать о свертке и отнимающем, говорить о таких серьезных вещах в комнате, где никто не может гарантировать отсутствие подслушивающих и подсматривающих артефактов, было бы верхом беспечности. А время шуток и легкомысленного отношения к происходящему, судя по всему, закончились. Флавиус — это фамильный скелет Маркуса. Мы нашли его в подвале службы дознания и в принудительном порядке спасли от одиночества. Теперь он будет работать в архиве у лорда старшего дознавателя». Исчерпывающе ответила я и с удовлетворением увидела в голубых глазах огоньки интереса. «А можно мне с вами?» Блондин обезоруживающе улыбнулся, и на щеках появились очаровательные ямочки. «Я еще никогда не переселял скелетов и не могу упустить шанс получить новый жизненный опыт». «Мы сначала завтракать», — напомнила я, удержав довольную улыбку. «Присоединитесь?» «Непременно». С энтузиазмом откликнулся блондин. «Только вот оденусь». «Прекрасная идея», — согласилась я и двинулась к выходу. «Пожалуй, я последую вашему примеру и тоже переоденусь к завтраку». «Рубашечку верни», — проворчал мне вслед Дарий. «Мало ли». «Жадина», — Беззлобно откликнулась я, уже решив про себя, что рубашечку не верну ни за что. Уж больно она мне понравилась. Если бы я только знала, к чему приведет моя любовь к зеленым шелковым рубашкам, не только отдала бы, но еще и упаковала бы и красивым бантиком перевязала. Беспрепятственно выйдя из комнаты начальника охраны, я постояла у двери, но вовсе не для того, чтобы подслушать, а для того, чтобы убедиться, что в коридоре никого нет. Но из-за двери донесся чрезвычайно серьезный голос блондина. «Ты уверен, что мы можем ей доверять?» «Абсолютно». Голос Дария был спокоен и тверд. «К тому же, поверь, это будет самым безопасным вариантом». «Безопасным?» Удивление в голосе мнимого начальника охраны было искренним. «Ты уверен, что, раскрывая карты, мы поступаем правильно?» «Просто в отличие от тебя, я знаю, что может натворить одна очень внимательная, слушающая под дверью девица, если захочет раскопать какой-нибудь секрет самостоятельно или с помощью двух особо одаренных кадетов-первокурсников. Лучше сдаться добровольно. Я ей доверяю. Маркус тоже. Этого тебе мало?» «Пожалуй, вполне достаточно». Помолчав, вынес вердикт блондин. «Леди, вы уже действительно можете бежать переодеваться. Ничего интересного больше не будет». Я, не сдерживая улыбки, бодрой рысью поспешила в свои покои. И, как оказалось, очень вовремя, так как не обнаружившая меня в спальне Лизетта уже готова была начать активные поиски. Я объяснила горничной, что совершала утреннюю пробежку, сняла рубашку и спряталась ото всех в ванной. Когда через полчаса я неспешно шествовала в столовую, то никто не смог бы заподозрить, что совсем недавно я, как диковинный южный зверек, лазила по дикому винограду и забиралась на чужие балконы. Светло-розовое платье, рукава-фонарики, шелковые туфельки без каблука, скромная прическа. Я сама себе напоминала девицу-дебютантку. Но сейчас это был самый верный выбор. Я и так умудрилась, мягко говоря, удивить местное население, выйдя утром на пробежку. Поэтому хватит пока шокирующих поступков. Нежность, целомудрие и наивность — вот наш лозунг на ближайшие пару часов.